чтобы принести соболезнования? Ты уже пособолезновал. Какого черта? Ты так меня... Пошел ты! Успокойся!» Рудольф Йорк наконец-то взял себя в руки. Он примирительно протянул Тронду руку, но Тронд не собирался ее пожимать. «Я хотел посмотреть, дома ли ты?» — попробовал Рудольф снова. «Я не хотел тебе мешать, если ты спишь, поэтому я обошел дом. Ты же завесил все окна. Только когда я увидел в гостиной полоску света, я предположил, что ты еще не спишь. Я как раз собирался позвонить, когда ты... Что тебе нужно? Что тебе к черту нужно, Рудольф?» Тронду никогда не нравился коллега Вибекке. Впрочем, как и ей самой. Тронд несколько раз спрашивал о нем, и она сначала замолкала, а потом сердито говорила, что на него нельзя положиться. Больше на эту тему она говорить не хотела. Тронд ничего не знал о надежности Рудольфа Фьорда, но ему не нравилось отношение Рудольфа к женщинам. Высокий, хорошо сложенный Рудольф, обладатель твердого подбородка и очень ярких голубых глаз, просто использовал женщин, потреблял их. «Я ведь уже сказал, у тебя есть еще одна попытка», — повысил голос Тронд. «Не пришел же ты на самом деле посреди ночи для того, чтобы выражать свое сочувствие. За кого ты меня принимаешь?» «Я хотел еще спросить тебя». Рудольф Йорк блуждал взглядом по саду, будто пытался там найти ответ на вопрос Тронда. «Можно ли мне поискать важные бумаги, которые Вибекке взяла домой из офиса? Она должна была вернуть их на место в понедельник после убийства. Ну, то есть...» «Что ты несешь?» Тронд Арнесон рассмеялся громким, безрадостным смехом. «Ты что, совершенно сумасшедший? Полный идиот?» Он снова засмеялся, теперь с отчаянием. «Полиция, естественно, все забрала. Ты что? Ты вообще, что ли, ничего не понимаешь? У тебя нет ни малейшего представления, что происходит, когда человека убивают?» Он сделал шаг вперед и остановился у ступенек. Прижал ладони к лицу, вздохнул со всхлипом и, уронив руки, сказал: «Поговори с полицией. До свидания». В тот момент, когда он вошел в дом и собирался закрыть за собой дверь, Рудольф Йорк одним прыжком преодолел ступени и попытался ногой помешать двери захлопнуться. Тронд пристально посмотрел на него. С удивлением отметил клокотавшую в груди ярость и рванул дверь на себя. «Ай! Черт тебя возьми, Тронд! Ну послушай, больно! Убери ногу!» — угрожающе сказал Тронд, на мгновение отпуская дверь. «Но мой компьютер!» — заныл Рудольф, просовывая ногу дальше. «Еще...» Тронд Арнесон не поддался. Он тянул дверную ручку обеими руками. «У тебя сейчас нога сломается», — произнес Тронд. Теперь он был совершенно спокоен. «Убери. Мне нужны эти бумаги и мой компьютер. Ты врешь. Это ее личный компьютер. Я ей его подарил, а другой... Никакого другого нет. Но...» Тронд вложил все свои силы в то, чтобы еще раз рвануть на себя дверь. «Ай-яй!» «И еще она брала у меня книгу почитать». Тронд посмотрел вниз. На ногу в черном сапоге. На щиколотке лопнула кожа. «Какую книгу?» — спросил он, не поднимая взгляда. «Последнюю книгу Бенке», — простонал Рудольф. «Наконец-то хоть слово правды!» Тронд заметил экслибрис и был немного удивлен, что они обмениваются книгами. «Она пропала», — сказал он. «Пропала? Да господи, Рудольф! Книга пропала, и сейчас это самая маленькая моя проблема. И твоя, в принципе, тоже. Купи себе покетбук. Тогда отпусти ногу». Тронд осторожно приоткрыл дверь на пару сантиметров. Рудольф Йорк вытянул ногу, издал жалобный стон, чуть приподнял ее и начал осторожно массировать, чтобы восстановить кровообращение. «Что ж, пока», — попрощался он и спустился по ступенькам, хромая.